네. 여러분, 미카엘 오리지 Я слушаю, говорите. Доложил полков Виталий Дмитриевич, отдел взыскания задолженности, агентство «Феникс». Предупреждаю, наш разговор записывается. Звонок вам поступает по поручению банка Тинькофф с целью регулирования вопроса по оплате долга. Вам выставлено требование погасить задолженность в размере 202 506 рублей 62 копейки в течение 3 дней. Оплата от вас поступит? Ты ебанулся, что ли? Какие, блядь, 202 косаря через 3 дня? Ты чё? Гонишь, что ли? Михаил Михайлович, просьба вас вернуться к общепринятой манере общения. В случае нежелания вести диалог, я буду вынужден зафиксировать негативную Иди ты информацию нахуй, в вашем понял? кредитном деле. Ты понял? Сейчас в случае с вами прощаюсь, имейте в виду действия, направленные на взыскание Нахуй долга, пошел, будут да? продолжаться. Ты нахуй пошел? Ожидайте. Давай, Всего пиздуй. доброго. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Викторовна Усова, пригласите, пожалуйста, к телефону, будьте добры. А что вы хотели? Информации передать по поводу Какой? обслуживания. Меня зовут Иванова Василиса Андреевна, ведущий специалист Сбербанка Что? России. Разговор записывает. Как я могу к вам обращаться? Что у нее с обслуживанием? Есть изменения в обслуживании. Номер телефона запишите, пожалуйста, ей Так, нужно будет подождите. передать. А в чем вы ведущий специалист? Такая должность у меня. Вы ведущий специалист по обслуживанию? Да. Да? Приезжай ко мне, обслужишь меня. Разговор записывается. Вы не отходите от темы разговора, Как пожалуйста. ведущий специалист. Ты по самой яичке заглатываешь? У меня хрен 23 сантиметра. Вы сейчас показываете ваше воспитание. Под запись разговора говорите странные вещи очень. Это не странные вещи. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Это Да. не странные вещи. Зови меня хозяин. Хорошо, если хотите получать звонки от Сбербанка, вам будет и не поступать. А нам Да срочно мне и нужно деньги от связаться с Татьяной Сбербанка Викторовной. поступают. До свидания. Счастливо. Алло. Здравствуйте. Компания smartmoney.ru. Во избежание повторных звонков дождитесь ответа специалиста. Алло. Да-да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Смирнов Сергей Сергеевич, меня зовут, компания smartmoney.ru. А могу услышать слово Татьяна Викторовна? Что хотели? А вы к кем ей приходите? Так, давай сначала. А мы с вами на «ты» не переходили. Я могу услышать владельца телефона данного? Для каких целей? Поговорить о нерешенных вопросах с нашей компанией. И все? Ну, да. А что за вопросы? К сожалению, конфиденциальной информации не имею права по телефону разглашать вам ее. А где, не подскажете, Татьяна Викторовна? Алло. Алло. Алло, алло. Да. А Татьяна Викторовна, не подскажете, где находится? Тебя это так сильно интересует, где она находится? А мы с вами на «ты» не приходили. Да вот, ладно, давай вы на со своими «ты». близкими на «ты» и разговариваете. Тебя там дохуя, что ли, я понять не могу. Почему я должен тебя на «вы»? Что? Что а вы почему так разговор ведете? А как мне с тобой разговаривать? Почему? Я у тебя спрашиваю, что ты хочешь? Я вам уже зачем, все объяснил. Так будете разговаривать со своими зачем близкими. Тебя, а передайте зачем телефон тебя владельцу. Интересует информация, где находится Татьяна Викторовна? Я понял мотив и суть вашего дальнейшего построения разговора данного. А передайте Татьяне Викторовне, чтобы срочно решила вопрос с компанией Smartmoney.ru. Спасибо заранее. До свидания. Хуй тебе в жопу не передай. Алле. Алло, здравствуйте. Татьяна Викторовна, вы слышите все? А это кто? Какая разница, могу я услышать, нет? В смысле, какая разница? Нет, ты не можешь его услышать. Кто ты такой? Ты кто? А вы кто? Ты кто? Вы кто? Ты кто, блядь? Я тебе вопрос задал. Кто ты? Мне интересно общаться. Мне ты Татьяна Викторовна или что? Ты? Кто ты? Я Татьяна Викторовна, значит, я повторю. Я общаться буду с ней. Слышь, Таня, что тебе надо? Ты Таня или Клава? Кто ты? Представься. Татьяна Викторовна, дайте мне. Кто ты? А вы? Ты что тупишь, наверное, дебил? Кто ты? А вы? Ты кто? А вы? Ты кто? Татьяна, ты меня что, блядь, тупостью своей заклевать решил или что? Ты? Вот. Кто ты такой? Кто ты? Ты кто? Дура. Нет, Татьяна Викторовна. Кто ты? Татьяна Викторовна, говорю, давайте. Ты, блядь, не слышишь, что ли? Ты? Я тебя спрашиваю, кто ты такой? Ты кто, представься, дебил? Посмотрите в зеркало и скажите. Олень. Не смешная шутка, ну. Кто ты? А это не шутка, это правда. Ты кто? Татьяна Викторовна, позовите. Ты что шипишь там телефон, нахуй? Кто ты такой? Ты? Еще раз говорю, Татьяна Викторовна, позовите. Волюме накрути на гарнитуре. Кто ты? Татьяна Викторовна, позовите еще. Татьяна Викторовна, позовите. Да убеги ты нахуй отсюда, слышь. Татьяна Викторовна, говорю, позовите. Кто ты такой? Зовите Татьяну Викторовну. Ты кто, я у тебя спрашиваю, кто мне ты? С вами неинтересно общаться. Кто не ты, ты а такой? Вы, ты кто? Минимум. Ты кто? Не ты, а вы еще раз. Ты кто? Черт, ты, кто ты такой? Вы маме будете... Я у тебя спрашиваю, ты кто такой? Вы, Татьяна Викторовна, кто ты такой? Хуй тебе в жопу, блядь, а не Татьяна Викторовна, ты понял? Это вам. Вам, блядь, по губам, ептать, блядь. И маме вашего так скажите. А? Больного пересмотрел, что ли? Ты, черт. Конечно, вы, наверное, присмотрели, общаетесь. Кто ты такой? Ну, Татьяна Викторовна, ты кто? Я у тебя спрашиваю, ты кто? Бледина, зашифрованная. Что, ты сышь, что ли, или что? Вы маме так все ты сышь, что ли? А? Сыкун ебаный, блядь. Сыкот на тебе, а? Ты, вот, черт, кто ты такой? Ты срос денег, что ли? Ты? Ты срос денег? Вас я не пойму, вот что с головой или что? Это у тебя, блядь, с головой что-то, нахуй. А ты можешь приехать, и тебе подправлю, нахуй, голову твою, блядь. Ты понял, нахуй, эй, дура ебаная. А вы только себе можете поправить, и маме своей. Шкребани отсюда, нахуй, ты понял? Я буду звонить Татьяне Викторовне. Ты будешь хуй у меня сосать, ты понял? Татьяне Викторовне передавать. Хуй ты у меня будешь сосать, ты понял? Черт ты ебаный. Это будет ваша мама делать, вам ясно? А мне это не надо что говорить. Ты, блядь, фанат Вольного, ты. Иди хуй. Алло. Алло. Да, слушай. Здравствуйте. Приветствую. Я дозвонился до Сергея Викторовича. А это кто? Я звоню с Банка Восточного. Меня зовут Максим Константинович. Отдел досудебного взыскания. Я разговариваю с Сергеем Викторовичем, правильно? Ну, возможно. Слушай, Максим. Ну что значит возможно? А это не ты мне тут на днях звонил? Подъехать хотел. А? Что? Подождите, я сейчас посмотрю. Нет, вы со мной разговариваете впервые. Ну, звонил такой же персонаж. Подъехать хотел, блядь. К подъезду поговорить. Ну, ты был... Подождите, как я могу обращаться? Вы представьте для начала. У тебя там указано, как ты можешь ко мне обращаться. Нет, не указано. Я хочу от вас услышать, как вас зовут. Ты можешь звать меня хозяин, Максим. Нет. Чего? Вы назовите имя, отчество свое. Вы чепуху, хватит говорить. Хозяин, господинович, за имя. Я говорю, вы чушь, перестаньте говорить. Вы назовите имя, отчество свое. Сам ты чушь. На ты ко мне обращаться надо. Че на компьютере? На вы ко мне надо обращаться. Тебя там дохуя? На вы ко мне, во-первых, тебя надо обращаться. Там? Давайте. Учимся, учимся правильно говорить. Тебя дохуя там, ты? Учимся правильно говорить. Ты что, меня тупостью заклевать решил? Ты что, принципиально, что ли, ты? На вы к тебе обращаться? Конечно, принципиально. Там корона, на вы ко мне надо обращаться. Давайте. Корона, как научимся, тогда начнем разговаривать. Ты? Давайте, еще раз говорю, пытаемся правильно еще научиться разговаривать. Нет, никто никуда не пойдет. Пойдешь. Давайте, учимся разговаривать. Нахуй иди. Еще раз попробуем, давай. Иди нахуй. Нет, неправильно. Правильно. Нет. Свет. Да. Я говорю, никто никуда не пойдет. Засибись нахуй. Если вы меня хотите вывести, то у вас вообще никак не получится. А я не хочу тебя вывести. Я хочу, представьте тебя, я хочу тебя послать нахуй. Вот прямо нахуй. Я говорю, не получится. Никто никуда не пойдет. Нахуй, иди. Представьтесь, как вас зовут? И нахуй. Что, вас заело там? Нахуй, иди. Ну давайте, поговорите, посылайте еще кого-нибудь. Я могу тебя до утра нахуй посылать. Прям по давайте, давай. Да. Я послушаю. Вы когда выговоритесь, вы мне скажете, чтобы я включил микрофон. Да, нахуй иди. Клади трубочку. Иди нахуй. Все сказали? А ты здесь еще? А? Я говорю, все сказали, выговорились. А ты что-то хочешь еще услышать? Кроме как иди нахуй. Конечно, я же... Вы что, у вас со слухом плохо? Что ты хочешь услышать? Я говорю, у вас со слухом плохо. Вам еще раз повторить, что я хочу услышать? Да, повтори. Я говорю, имя, отчество ваше, хочу услышать. Иди нахуй. Ну, давайте. Еще поговорим. Вы уже на статью точно наговорили? Мы не давайте, мы сувайте. На какую статью? КОАП. КОАП, да? Статья. А что не УК? 5.61. И что? Что там в этой статье? Ну, УК бы вы точно наговорили, если бы вы потом не представились. Вот там уже по УК поговорим. Иди нахуй. Прямо нахуй. И что, да? Да. Ну, я посмотрю, как вы дальше будете смеяться. Да. Когда к вам судебные приставы придут. В связи с чем? И пригласят вас в суд. Да? По поводу? По оскорблению, унижению, чести, достоинства другого человека. Что ты? А, нет, подожди. Как я говорю, не представьте сначала, я звоню с банка Восточного. Унижение и честь и достоинство другого человека. Это если бы ты бы сейчас вот стоял передо мной на коленях, а я бы тебя въебало стал. Это так унижение. У нас запись ведется, с вами у нас запись сном. Ведет. Перед сном послушаешь. Иди нахуй. Нет. Мы отправим эту запись судебным приставам, иди чтобы нахуй. Они ее послушали, нахуй. Как вы тут всех посылаете. Ну давайте, давайте, я выговаривайтесь, потом с вами нормально тебя. Пообщаемся. Я только тебя. Иди нахуй. Что меня? Нахуй. Да хватит свои любовные пристрастия выражать по отношению к меня. Да, я тебя хочу. Нахуй тебя натянуть. Да я это уже понял. Я это уже понял. Нахуй иди. Ну все, иди нахуй, короче. Не отвлекай меня. Я вас прекрасно понял. Ты понял? Что я тебе прилупить? Слышал, но никто никуда не пойдет. Никто никуда не пойдет. Пойдешь. Нет, вот говорю, как вы говоритесь, и как научитесь грамотно выражаться, я с вами поговорю. Грамотно? А пока давайте, учитесь. Грамотно? Я пока подожду. И на хуй. Грамотно. По-другому научитесь разговаривать. Могу еще и грамотно выражаться, а я с вами поговорю. Че ты? Вот, слышь? Ты здесь? Сам говоришь? Вот сколько раз тебя сзади нахуй посылают? Скажи, пожалуйста. Вот что, не должно волновать. Не, ну мне так вот просто чисто интересно. Сколько тебя раз нахуй посылают сзади? И сколько тебе за это платят? Это не ваше дело. Скажи, сколько тебе за это платят? Это ваше дело. Сколько мне платят? Мне платят достаточно. Достаточно? Чтобы терпеть это, да? И работа хорошая. Чтобы терпеть, что тебя нахуй. Не, ничего не терпел. Не терпишь? Ну, вот каждый день. Каждый день такое, блядь, по 2000 раз нахуй слушать, иди нахуй. Оскорбление, унижение, оно тебе надо? За такие бабки. Так, чисто. Конечно. Получить. Хочу от вас деньги получить за оскорбление. За оскорбление? А, ты сука красный. Да. В легавку побежишь? Специально у вас. А тебе вот, скажут, а? Слушай, как можно больше оскорбления и унижения, чтобы потом усваться, получить деньги в суде. Тебе скажут там, иди нахуй. Не, мне никто ничего не скажет. Да? И что, прокапывала такая чушь? Конечно. И сколько раз ты уже заявление писал? Вот именно ты. Да, достаточно, чтобы услышать вот это вот все от вас. Да? Поэтому представьтесь, может быть, еще что-то придумаем. Хуй тебе в жопу. Побеседуем с вами. Иди, я говорю, хватит тебе любовные пристрастия выражать. Нахуй иди. Ну, что, представились бы. Начали нормально разговаривать, как нормальный человек. Слышь, ты женат? Это не ваше дело. Ну, тебя, наверное, жена стропонит, да? Как это? Слышь? Ну ты же, блядь, не мужик, нахуй. Был бы ты мужиком, ты меня бы сейчас бы осадил, сказал бы, чувак, ты что, охуел? Ты базаришь, нахуй. Ты не мужик, ты сидишь в церкви, что ты терпила. Так что терпи дальше. Иди нахуй. Что сказал? Нахуй, иди. Давайте, поразговаривайте еще. Ну не давайте, мужик. Я подожду. Что ты ждешь? Слушай, сейчас переведу звонокоплатную линию. Да ты че? Помолитесь за свой счет. Да конечно. Платная линия, да? Конечно. Это да. Рычаг давления, чтобы я положил трубку, да? Так, все, съебал. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Сергеевич? Возможно. Звонок из судебного отдела Восточного банка, меня зовут Кристина Сергеевна. О, внятнее, давайте как-нибудь. Что? Внятнее. Можете говорить? Я говорю, звонок из судебного отдела Восточного банка. Меня зовут Кристина Сергеевна. Почему не оплачиваете свою задолженность? Ты не выспалась, что ли? Чё такая вялая? Или ты пациента? Я вам задала, отвечайте на него. А ты кто такая, чтобы я отвечал? Я вам представилась. Ну и? Далее. Кто ты такая? А почему вы... Кто ты такая? Почему не оплачиваете? Я вам представилась, кто я. И я должен тебе сказать, почему? Что и как? Да, вы должны сказать, почему вы не оплачиваете задолженность. Ну, потому что не оплачиваю. Потому что. В чем причина не оплачивать? Причина? А, да. То, что причина в том, что я целился в прекрасное далеко, а попал в хуевое сейчас. Смотрите, на данный момент у вас задолженность 7800. В течение сегодняшнего, завтрашнего дня нужно оплатить. Что еще нужно? Оплату будете производить? Да, конечно, без проблем, если ты мне покажешь свои сиськи. Вот прямо сегодня-завтра. Сиськи свои, если покажешь. Да что вы говорите? Да, по WhatsApp. Я сейчас вам поставлю отказ от оплаты. А я не отказываюсь. Дело будет. Я не отказываюсь. Ну, у нас под запись разговора. Так что иди ты нахуй. Вот именно, что у нас все записывается. Нахуй иди под запись разговора. Поймут, да, и поймете вы, что пойдете нахуй. Что маты свои гнете и так далее. Вообще не смешно. Вы показываете, какой вы умный человек просто. Вообще гениально зашкаливает. Вообще не зашкаливает. Зашкаливает. Ну, базарь, что хочешь. Базарь. Все, я вам ставлю отказ от погашения, тогда все. Да? Ну это твое право. Ты здесь еще? Ромашка, я дуванчик, как слышно, прием. Коза ебаная, че трубку не ложишь? Ты здесь? Говно! Говно! Сука, же по-любому слышишь, чесотка ебаная. Ау! Сука, Значит, законы соблюдаем, да? Когда нам это надо. Говно, ты здесь? Говно! Говно! Ставим лайки, подписываемся на канал. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.